Глава 29. Тыковка. Том расхаживает вдоль центра регистрации, сжимая в руках свой паспорт и права Кэтрин. Договорились встретиться в 3 часа, и она пока не опаздывает. Но вполне может, она же девушка. Они известны именно этим. Правда, сама Кэтрин еще ни разу так не делала. Но что мешает ей начать? Иначе получится, что как только стрелка наручных часов доползет до 3, невесту можно считать сбежавшей. Том торчит у входа уже 15 минут, и теперь это кажется ему наиболее реалистичным сценарием. Может, она заставила его поспать несколько часов, чтобы успеть доехать до аэропорта? Это было бы жутким коварством. Притвориться, что ее беспокоит его рак, а самой поймать такси и свалить, пока он пускает слюни в подушку. Зря он ее вынудил. Вот опять. Она же сказала, что не готова, зачем было давить. Успокоился бы, купил кольцо, сделал официальное предложение, но уехать из Вегаса, не поженившись, когда он специально для этого привез сюда Кэтрин, было бы слишком тупо. А можно было и подготовиться, и ее подготовить. Том встречается с самой большой занудой на свете. У нее одежда пронумерована по дням, а каждая чашка в доме имеет четко обозначенное место. И от этого человека он хотел спонтанного решения? Кто из них теперь дурак? Явно не Кэтрин. У нее-то все шло нормально, пока Том не сбросил на нее тупое предложение, как ядерную бомбу. Лишь бы пришла. Сложно представить, что он будет делать, если она не появится. Сколько-то он тут проторчит, как дебил в джинсах и футболке с Бэтменом на карусели. Какой-то идиотский получается свадебный наряд. Но Кэтрин сказала оставить в покое его костюм от Прада. Наверное, пожалела. До 3 остается 2 минуты. Он потеет, как свинья. Вот уже и по спине потекло. Том оглядывается. Никого не видно. Нет, все-таки передавил. Кэтрин с ее тягой к свободе и независимости сейчас просто сбежит. И в какой-то мере будет права. Тому стоило остановиться. Еще раз проверить часы. 1 минута. Мимо неторопливо прогуливаются люди, но Кэтрин среди них нет. Если бы она шла со стороны их отеля, появилась бы слева. Но так как она ничего не объяснила, кроме того, что уходит готовиться к свадьбе, Том не представляет, откуда ее ждать. «Один здесь отдыхаешь?» — доносится справа смеющийся голос. Кэтрин пришла. Способность говорить исчезает в ту же секунду, когда Том ее видит. Она и правда подготовилась. На ней голубые джинсы, почти такие же, как у него самого, и белая футболка с Бэтменом. Где она только такую нашла? Еще Кэтрин как-то по-другому накрасилась, а к высокому хвосту прикрепила короткую розовую фату. Господи, она и правда похожа на ангела. «Невесту жду», — улыбается Том. «Она опаздывает». «Неправда», — Кэтрин опускает глаза на свои маленькие часики. «Минута в минуту». «Ты самая красивая девушка в Вегасе», — смеется он и тянется к ее губам с поцелуем. «И я ждал тебя, как хатика». «Думал, я сбегу?» Хищно улыбается она. «Ни секунды. Ты меня любишь», — пытается отшутиться Том. Кэтрин может заметить, что он весь мокрый и нервный. Еще передумает. «Правда?» «Уверена, это ты меня любишь». У нее так сияют глаза, что дыхание становится ненужным. «Смотри, как это работает». Том подставляет ей локоть и кивает в сторону входа в центр регистрации. «Ты любишь меня, а я тебя. Поэтому мы идем за документами, которые позволят нам пожениться». «Все еще не верю, что это обошлось нам в $77. С Цепляется за его руку Кэтрин. «И двадцаткой за сертификат». «Настоящий грабеж». «А в англиканской церкви заплатили бы 300», — замечает он. «И нас поженил бы пастор, похожий на ящерку». «Том, я почти готова передумать». «Тогда молчу». Притворно закусывает губу он, но не может оторваться от любимых глаз и все равно нарушает обещание. «Я люблю тебя, Кейт». «И я тебя». Сияет Кэтрин и кивает на свою футболку. «Как думаешь, нас сможет поженить Бэтмен?» «Ого! Не знал, что есть такой вариант. Спросим, конечно». Том не замечает, как они все успевают. Взять свои сертификаты, оставить формальные подписи и добраться до Little White Chapel. Сложно оторвать взгляды от Кэтрин. Почему-то сегодня она особенно красива. Не объяснить, что именно в ней изменилось. Наверное, глаза, которые сейчас сияют таким счастьем, какого он не видел, даже когда признался ей в любви. Хотя у них все получается наперекосяк. И признание, и предложение. Том уверен, что она не так себе это представляла. Но уж как вышло. Второй раз предложение не сделаешь. «На самом деле я правда боялся, что ты сбежишь», — шепчет он ей на ухо перед входом в часовню. «Куда?» — переспрашивает Кэтрин. «У тебя мои документы». «Эта мысль мне в голову не пришла, если честно». «Ты сам не передумал?» «Ага, сейчас». Том крепко перехватывает ее руку. «И не мечтай». Внутри светлого офисного помещения их встречает милая женщина за стойкой. Она быстро бросает взгляд на документы в его руке и расплывается в улыбке. «Добро пожаловать в Little White Chapel», — почти напевно произносит она. «Лучшее место для свадьбы в Соединенных Штатах Америки. Чем могу вам помочь?» «Мы пришли пожениться», — помахивает бумагами Том. «Вот, у нас все готово». Она, не прекращая улыбаться, упирает взгляд в монитор перед собой. «Какую дату планируете?» «Мы...» Том бросает быстрый взгляд на Кэтрин и так кивает в ответ. «Мы хотели сегодня? Это же возможно?» «Прямо сейчас у нас уже идет церемония, поэтому зал освобождается через 20 минут. Вы готовы подождать?» «Только если 20», — совершенно серьезно говорит Кэтрин. Женщина забирает у них документы и начинает заполнять что-то у себя в компьютере. «У нас есть стандартная церемония в часовне, занимает 50 минут и стоит $150. Также доступен свадебный тоннель на парковке, он для церемоний до 4 человек, $80 и около 30 минут». «Сколько с вами гостей?» «Никого». Том пытается понять, что выбрать. «Часовня, наверное». «Давай возьмем тоннель», — шепчет ему Кэтрин. «Я не хочу жениться на парковке». «Да ладно, теперь ты выбираешь». Прыскает она и кивает на фотографии на стене. «Мисс, а тоннель — это вот тот с розовой машиной?» «Да», — кивает женщина. Там стоит кадиллак для свадеб в стиле Элвиса Пресли. «Ну вот, а ты еще думаешь?» Кэтрин толкает его в бок. «Скучная часовня или розовый кадиллак? А разница, между прочим, в $70». «Ладно», — сдается Том. «Пусть будет парковка». «А нас может поженить Бэтмен?» Вежливо уточняет Кэтрин. «К сожалению, нет, его костюм в химчистке», — отвечает женщина. «Сейчас у нас доступны Элвис Пресли и Джек Воробей. И минутку... Да, еще Дарт Вейдер сегодня на смене». «Берем Элвиса», — предлагает Том. «Раз у нас уже есть Кадиллак». «Из троих он вроде самый адекватный», — соглашается Кэтрин. «Ладно, зовите Элвиса». Еще минут пять беспорядочного стука клавиш, оплата свадьбы, которая выросла в два раза из-за налогов и каких-то дополнительных опций. И женщина, наконец, отпускает их готовиться к церемонии. Том помогает Кэтрин поправить последние детали в образе, а она разглаживает на нем футболку. «Мы точно ничего не забыли?» — спрашивает она и тут же начинает перечислять. «Документы, костюмы, Элвис. Том, у нас нет колец!» «Ты не совсем права. Здорово, что есть еще в мире вещи, которые он помнит лучше, чем она. Пока ты готовилась, я тоже времени не терял». В кармане лежит небольшая коробочка с двумя простыми кольцами из белого золота, которую он вез с собой из самого Нью-Йорка. Том достает ее, открывает, демонстрируя Кэтрин, что не настолько безнадежен. «Когда ты успел?» — с восторгом спрашивает она. «Примерь, пожалуйста», — просит Том. Вдруг напутал с размером. «Откуда ты вообще знаешь мой размер?» «Стащил твое кольцо месяц назад. Я его уже вернул, не бойся». «Ты так долго готовился?» — открывает рот Кэтрин. «И мне не сказал». «Разве не все так делают?» Кольцо садится отлично, и Том расслабляется. Теперь все точно должно пройти хорошо. Кэтрин чуть не забывает о своих цветах, пока он расплачивался. Она вычитала в брошюре, что букет невесты включен в эти несчастные $80 и немедленно потребовала, чтобы ей выдали положенное. Она исчезает где-то на 5 минут, а возвращается с белыми розами, перевязанными лентой. Еще одну такую крепит к его футболке. «Я ни разу этого не делала», — с небольшой дрожью в голосе произносит она. «Ты уверен, что готов?» «Да, 1000 раз, да», — улыбается Том. «Никогда еще не был так уверен». Он протягивает Кэтрин руку, и та хватается за нее, как за спасательный круг. «Тогда я тоже», — серьезно произносит она. В ее карих, сейчас почти черных глазах, он замечает проблеск паники, который затихает, стоит их взглядом встретиться. «Ты будешь Кэтрин Гибсон», — обещает Том. «Навсегда». Когда небольшая дверь, ведущая на парковку, открывается, первыми слышны звуки песни Элвиса Пресли. Кэтрин и Том смело делают шаг вперед, и мир вокруг начинает кружиться и искрить. Шум, летящий из-под раскрашенной ангелочками крыши конфетти, почти осязаемая музыка. Держась за руки, озираясь и смеясь, они проходят по этому коридору, останавливаются у того самого розового кадиллака, где их уже встречает разжиревший и обрюзгший вариант Элвиса для бедных. Только теперь Том понимает, что тоже нервничает. Он начинает смеяться. Самый ответственный момент в жизни — и кто их женит? Элвис толкает какую-то речь, но смысла слов Том не разбирает. Они тонут в музыке, в смехе самой Кэтрин и жуткой нереалистичности происходящего. Они женятся. Все по-настоящему. Или это просто сон? «Время для клятв», — объявляет Элвис и едва ли не насильно ставит их друг напротив друга. «Томас Кристофер Гибсон», — торжественно произносит Кэтрин, словно готовилась. «Клянусь быть для тебя хорошей женой. Клянусь приглядывать, чтобы ты не забывал завтракать и не оставлял белье в стирке на пару дней. Клянусь, что больше никогда не пошучу над фамилией Себастьяна Феттеля, что не пропущу ни одного гран-при и всегда буду болеть за Феррари вместе с тобой. Клянусь, что научусь различать между собой твои отвертки и что не буду злиться на тебя из-за всего, если злюсь из-за чего-нибудь одного. Что буду любить тебя сегодня и завтра, и когда мы постареем вместе. И когда будет сложно, и когда будет легко. Всегда». Она ослепительно сияет, а ему одновременно хочется плакать от счастья и сгорать от стыда. Клятва звучит так искренне и хорошо, что Том понимает — это действительно навсегда. Каждое слово остается татуировкой на сердце. Он и на десятую так красиво не сможет. Но сейчас нужно ответить, причем постараться, потому что она этого заслуживает. «Кэтрин Ким», — говорит он, глядя в любимые глаза, — «клянусь, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы быть тем мужем, который тебе нужен. Ты самый важный человек в моей жизни и мой главный приоритет. Клянусь, что буду защищать нас и то, что у нас есть. Что бы ни произошло с нами дальше, я буду держать тебя за руку и обнимать перед сном. Я буду рядом всегда, даже если чертова смерть разлучит нас». Из уголка глаза у Кэтрин стекает одинокая слеза, и Том на мгновение разрывает их руки, чтобы убрать ее большим пальцем. Он и сам едва держится. Именно сейчас все, что он задумал, становится реальным. И это настолько хорошо, что все равно ощущается сказкой. Когда она так смотрит, Том готов на все. Ей не нужно приказывать, просто показать взглядом. Он сделает. Даже если придется к завтрашнему дню побороть рак или найти в Нью-Йорке Биг Бен, он вырвет себе легкие или притащит башню на собственном горбу. Господи, неужели это она? Его любимая девушка стоит напротив, готовая назвать его своим мужем. Им не удается насладиться моментом. Элвис подгоняет. На какие-то пару минут Том успевает забыть, что он тоже здесь, пока громогласный вопль и вторящие ему колонки не напоминают, что нужно сказать друг другу «да» и надеть кольца. Мир окончательно превращается в размытый карнавал событий, где Том двигается по указаниям, как марионетка, не отрывая взгляда от своей жены. «Я люблю тебя». Наклоняется он к ее уху, чтобы Элвис не слышал. «Ты делаешь меня счастливым, а ты меня», — одними губами отвечает Кэтрин. Она сияет, и хочется схватить ее за руку и убежать далеко, так, чтобы остаться вдвоем без лишнего шума из колонок. Хорошо, что их свадьба такая камерная. Том не выдержал бы делать все это при толпе. Плохо, что сраный Элвис все еще здесь. Усаживает их в розовый кадиллак, приказывает улыбаться и объявляет мужем и женой. Том наклоняется к Кэтрин с поцелуем, и стоит ему коснуться ее губ, как все становится окончательным. Они по-настоящему женаты, словно изначально так было задумано судьбой. Где-то на задворках сознания он замечает, что штатный фотограф со скоростью света делает с дюжину кадров, и, наконец, их отпускают с брачным сертификатом и двумя фишками из казино. «Ты веришь в это?» — смеется Кэтрин. «Мы женаты». «Кажется, да», — кивает Том. «Ты теперь доктор Гибсон». «Я не планировала менять». «Кейт!» Просит он и тянет ее на себя. «Никаких планов. Теперь ты, Кэтрин Гибсон, моя жена». «Ладно», — с готовностью соглашается она. «Но это звучит странно». «Не-а, не странно, а великолепно», — парирует Том. «Так чего нам еще не хватает для полноценной свадьбы?» «Танца», — припоминает Кэтрин. «Нам нужны музыка, помещение и футов 10 свободного пространства». «Как в том баре?» «Именно», — улыбается он. «Как в ту ночь, когда я шантажом вынудил своего лечащего врача со мной потанцевать». Они вспоминают судьбоносный вечер, добираясь до отеля, и Кэтрин ни на секунду не выпускает его руку, а кольцо ощущается странно и непривычно. В холле звучит мягкая классическая музыка, и Том торжественно выводит свою жену в центр зала и кладет ладонь ей на талию. «И мы снова танцуем одни», — замечает Кэтрин. Воспоминания о том вечере сейчас кажутся забавными. А ведь тогда Том злился сам на себя. Зачем полез? Почему нельзя было оставить ее в покое? С той ночи прошло пару месяцев, и теперь Том точно знает, правильно сделал, что полез. Он не был ей неприятен, больше того, он ей понравился. Потому что за тех, кто не нравится, замуж не выходят. «Нам никогда никто не был нужен», — напоминает он. «Это точно», — кивает Кэтрин. «Но теперь нам все же придется кое-кому показаться». «Кому это?» «Моим родителям. Я могла прятать от них своего парня-англичанина, но раз я теперь и сама Гибсон, придется поехать и познакомиться». «Я не против», — говорит Том и на секунду выпускает ее, чтобы покружить. «Они же меня не убьют?» «Они не из Манчестера. Не должны». Это обнадеживает. После танца в чек-листе настоящей свадьбы стоит ресторан. Сегодня они заказывают все, на чем останавливается взгляд. Том уговаривает официанта произнести какой-нибудь тост, и тот с видимым удовольствием подыгрывает, даже придумывает постыдную историю из детства. Кэтрин заливисто смеется, и этот звук греет душу, словно зимний камин. Вот так выглядит настоящее счастье. Не нужно пышных банкетов и сотен полузнакомых людей, которых нельзя не пригласить. Подставной гость в виде официанта приносит не меньше радости, чем настоящие. Через минуту после того, как тот исчезает, к ним с бокалом подходит менеджер ресторана и предлагает сказать тост от гостя со стороны невесты. Благосклонно кивнув, Кэтрин поднимает свой бокал с игристым, а Том присоединяется соком. Со временем их свадьба на двоих начинает собирать всю новую публику. Другие посетители ресторана поздравляют их, а танец приходится повторить по просьбе собравшихся. Кэтрин, кажется, наслаждается этим вниманием, совсем не смущаясь посторонних глаз. Она все больше погружается в процесс. Когда ужин подходит к концу, их провожают аплодисментами. Проходя через лобби-бар, Кэтрин вдруг останавливается и опускает глаза на уставший от бурного дня букет в своих руках. «Я не бросила его», — морщит нос она и поднимает голову. «Том, нам нужно вернуться». «Уверена». Он быстро оглядывается. «Может, найдем жертву здесь?» Кэтрин бросает взгляд на бар и оживляется. Том понимает, почему. На высоком стуле с широким бокалом в руке сидит одинокая молодая девушка. Длинные светлые волосы перекинуты через плечо. Отстраненное лицо не выражает ни одной эмоции, хотя в позе чувствуется расслабленность. «Думаешь, ей поможет?» — хихикает Кэтрин. «Посмотри, она же не хочет замуж». «Как ты это поняла?» «У нее глаза такие», — пожимает плечами она. «Ну да ладно, букет все равно нужно отдать». Она решительно направляется к девушке, так и не выпустив руку Тома, и он едва не спотыкается, когда идет за ней. «Привет», — очаровательно улыбается Кэтрин. «Как вас зовут?» «Простите». Бесцветным голосом уточняет та. «Я Кэтрин Гибсон. А вас как зовут?» «Зои Харпер». В голосе девушки звучат нотки недоверия. «У меня к вам предложение». Кэтрин деловито опирается на барную стойку. «Вот вы замужем, Зои?» Та приподнимает одну бровь, но в остальном выражение лица не меняется. Тыковка вдруг понимает. Кажется, они нашли женский вариант Леона. Вот бы их познакомить. «Нет». Наконец решает ответить Зои. «Отлично», — оживляется Кэтрин. «Видите ли, я только что вышла замуж вот за этого англичанина». Зои переводит на него взгляд, и Том помахивает рукой в подтверждение. «И мне некому передать вот это». Кэтрин кладет цветы на стойку перед ней. «Так что он теперь ваш». «Для чего мне букет?» — уточняет Зои. «На удачу», — сияет Кэтрин. «Вдруг пригодится». Не дожидаясь ответа, она тянет Тома к лифту, хитро посмеиваясь всю дорогу. «Видел ее лицо», — шепчет новоиспеченная миссис Гибсон, нажав кнопку вызова. 5 минут назад она ничего не планировала, а теперь точно задумается о замужестве. «Когда это ты стала такой яростной сторонницей брака?» «Когда сказала тебе «да», — сияет Кэтрин. «И теперь поняла, что это лучшее, что со мной происходило». Двери лифта открываются, и они забираются внутрь, так и не разомкнув рук. «Я люблю тебя, муж», — прижимается к нему Кэтрин. «Я рада, что ты женился на мне». «Я люблю тебя, жена», — отвечает Том. По щеке предательски катится единственная сбежавшая слеза. «Ты самая красивая девушка в Вегасе».